Глава 7. Когда утром в корабельную столовую мы с Ди вошли вместе, почти никто из ребят попросту не придал этому значения. Ну, подумаешь, встретились по пути или случайно вышли в одно и то же время. Этим сложно было кого-то удивить. И лишь одна Шейла смотрела на нас такой довольной улыбкой, которую сложно оказалось не заметить. Вопреки обыкновению, за столом мы с Диаром тоже сели рядом. Может, именно это привлекло внимание остальных, а может, наше непривычное поведение. Но в какой-то момент Этери все же не удержался и спросил. «Неужели черные тучи над вами двумя наконец разошлись? Или я просто принимаю желаемое за действительное?» Мне нечего было ему ответить. На самом деле я вообще не считала нужным перед кем-то отчитываться или кого-то посвящать в наши с Ди отношения. Но у самого Диара по этому поводу были совсем другие мысли. Потому в ответ на реплику это он мягко улыбнулся и кивнул. А заметив взгляды остальных, даже решил снизойти до объяснений. «Друзья!» — проговорил Диар, отложив в сторону вилку. «Не стоит смотреть на нас с таким непониманием. Мы с Элли взрослые люди, и наши отношения касаются только нас». Но если кому-то из вас понадобится по какой-то причине отыскать Элиру, знайте, с сегодняшнего дня она живет в моей каюте. Вот так четко, просто и дружелюбно этот принц дал понять всем присутствующим свое ко мне отношение. Он не заявил «моё», не приписал мне какой-то определенный статус, просто сказал, что отныне мы с ним живем вместе. А дальше понимайте, как хотите. А вот после завтрака, когда все снова собрались в кают-компании, Диар спокойно выслушал мысли ребят относительно скорой высадки на берег негостеприимного драконьего края. Раздал указания, скоординировал работу группы, а потом взял меня за руку и повел по направлению к трюму. Ди ничего не пояснял. Более того, выглядел непривычно напряженным и будто немного грустным. А когда до заветной двери оставалось несколько шагов, остановился и, тяжело вздохнув, посмотрел мне в глаза. «Я не хочу ее убивать», — сказал тихо. «И пусть знаю, что должен, и чувствую, что эта особа еще принесет нам немало бед, но не могу. Она должна жить. В идеале ее нужно заполучить в союзники, только девочки основательно промыли мозги. Здесь одними уговорами не обойдешься». «Ты хочешь, чтобы я попробовала убедить эту упрямицу встать на нашу сторону?» — спросила удивленно. «Не думаю, что она пойдет на это». «Главное, чтобы поклялась не вредить нам и кое-что рассказала. Согласись, Элли, это не такая уж большая плата за сохраненную жизнь». «Я-то была с такими доводами согласна. Но как убедить в этом вражеского шпиона, которого нашему принцу от чего-то стало жаль?» Если честно, не зная я Диара, посчитала бы его мягкотелым или даже слабым. Ясно же, что это большая глупость — щадить того, кто без зазрений совести может воткнуть тебе нож в спину. Тем не менее, я не стала ничего ему говорить. Просто кивнула и направилась дальше. И пусть пока у меня не было ни единой мысли о том, как заставить Мору принять наши условия, но я не сомневалась, что-нибудь обязательно придумаю. Когда мы вошли в мрачную комнатушку, Ди не стал включать освещение, а лишь создал под потолком тусклую белую сферу. Ее света оказалось вполне достаточно, чтобы развеять окружающую темноту и разогнать по углам тени. Но общая обстановка продолжала оставаться довольно мрачной. «Доброе утро, Анимора», — проговорил он, останавливаясь у полупрозрачного защитного купола. «Готовы к разговору?» Сидящая на полу девушка подняла на него усталый взгляд и отрицательно мотнула головой. «Что ж», — бросил Ди, тяжело вздохнув. «То есть по-хорошему ты не желаешь. Значит, будем действовать по-плохому». Нарочито ленивым жестом он развеял плетение магической клетки девушки, затем неспешно отошел назад и присел на деревянный ящик. И я, и сама Мора следили за ним с откровенным недоумением. И пусть мне было ясно, что это игра, но вот разгадать ее никак не получалось. «Известно ли тебе, что такое ментальный взлом?» — поинтересовался принц, глядя на свою пленницу. Очень, кстати, болезненная штука. После подобного люди чаще всего лишаются разума. Но в твоем случае это не страшно. Тебе же недорога своя жизнь. Моя защита. Начала была девушка, но Диар остановил ее одним легким жестом руки. Твоя защита, как оказалось, легко уничтожается направленными импульсами магии смерти, перебил он. Как видишь, все просто. И я так или иначе получу ответы на свои вопросы. Причем на все. Но ты при этом потеряешь жизнь. Она смотрела на него широко распахнутыми глазами, и в них отражался не просто испуг, а настоящая паника. Сейчас для этой девочки Диар являлся настоящим монстром, способным пойти на что угодно ради достижения своей цели. А описанные им перспективы никак нельзя было назвать приятными. «Элли», — повернулся ко мне Ди, — «присмотри за нашей гостьей. Я схожу за Этери. Моих способностей в менталистике для взлома явно будет недостаточно. А он первоклассный специалист». «Конечно», — ответила, кивнув. «Теперь мне хотя бы стало понятно, зачем он притащил сюда меня и для чего говорил, что не желает убивать нашу пленницу. Но, наблюдая за тем, как Диар поднимается и выходит из комнаты, я мысленно отвесила себе подзатыльник, ведь наивно полагала, что он не умеет так играть. А на деле оказалось, наш принц, когда ему это на самом деле надо, прекрасно может изобразить кого угодно, и беспринципную сволочь в том числе. Да, Ди играл. Но у меня были другие методы. Потому, подойдя ближе к девушке, я остановилась в нескольких шагах от нее и посмотрела с сочувствием. «А ты уверена, что одна безобидная клятва и ответы на пару вопросов стоят жизни?» — спросила, поймав ее взгляд. «Диар ведь предлагал тебе сделку. Причем для него она совсем невыгодна. Не поверишь, но ему тебя жаль. Правда. Никому из нас не нужна война, которую вы развязали. И не сомневаюсь, что наш император пошел бы на многое, чтобы не допустить военных действий. Но мы даже не знаем, что послужило истинной причиной конфликта. Ты ведь сама тогда в толпу бросилась. И легко затерялась в городе. По сути, для полноценной провокации этого хватило с лихвой, но тогда мне интересно, почему ты оказалась здесь? Не думаю, что дело в желании навредить Диару или кому-то из нас, ведь у тебя была масса возможностей это сделать, которыми ты не воспользовалась. Отсюда следует, что тебя интересует пункт нашего назначения, то есть лиловый лес и населяющие его существа». Девушка молчала, но по ее настороженному и будто застывшему взгляду я поняла, что мои доводы верны. Потому, присев на ящик, оперлась локтями о колени и грустно усмехнулась. «А до цели осталось 4 дня, а может и того меньше», — продолжила доверительным тоном. «И если учесть все, что я успела узнать о драконах, существует высокая вероятность, что живыми мы оттуда не вернемся. И тогда твоя смерть будет еще более бессмысленной. Но ты, судя по всему, точно знаешь о них что-то, чего не знаем мы. И у тебя есть цель — попасть туда. Ты не думала, что мы можем быть полезны друг другу?» Некоторое время девушка еще сохраняла молчание, но вскоре все же заговорила. «Я тоже не хочу этой войны. Никогда не хотела». И, услышав эту фразу, я в полной мере осознала. Лед тронулся. Но ни перебивать, ни задавать уточняющие вопросы не спешила. Если уж Мора начала говорить, значит, все-таки приняла решение в нашу пользу. «Вы спрашивали, что нужно от империи горданцам?» — с болью уточнила она. «Ответ прост. Маги. Точнее, их полное уничтожение». В моих легких почему-то неожиданно закончился воздух. Голова пошла кругом, и если бы я не сидела, то обязательно бы упала. Ведь именно эта фраза, точнее, всего одно слово, стало тем самым центральным кусочком мозаики, без которого не получалось увидеть общую картину. Но это было настолько просто, настолько явно, что до этого момента я даже не допускала подобные мысли. Теперь же все сходилось. Почти каждая мелочь обретала новые краски. Но во всем этом многообразии, заигравшей в новом свете информации, оставалось неясно одно. «Анимора, но все-таки что тебе могло понадобиться в Лиловом лесу?» Мой собственный голос прозвучал хрипло и будто с надрывом, но сейчас держать себя в руках уже не получалось. Я хотела получить ответ и почти не думала о том, что все мои эмоции сейчас можно читать по лицу. «Да, нас тоже это очень интересует», — прогремел за спиной напряженный голос Диара. Резко обернувшись, я увидела их с Этери. Судя по выражениям их лиц, о причине развязанной горданцами войны, они тоже слышали и сделали правильные выводы. Ди подошел ближе и, будто желая поддержать, опустил руку мне на плечо. А вот его взгляд был все так же обращен на пленницу, которая почему-то не спешила отвечать на вопрос. «Мора, пожалуйста, ответь!» Устало проговорила я, снова повернувшись к девушке. «Зачем твой король отправил тебя к драконам?» «Он не отправлял», — наконец призналась пленница. «Я сама, по своему желанию». «Но зачем тебе это?» — решительно не понимала я. «Политика здесь ни при чем. Точнее, при чем, но только отчасти». Мы молчали, боясь, что она снова закроется, замолчит. А Мора обняла себя руками, отвернулась в сторону и все же продолжила. «Наше появление в Теолии действительно было провокацией», — сказала она лишенным эмоций тоном. «По плану отца мне следовало просто затеряться в городе, а к вечеру того же дня прийти на условное место, откуда бы меня увезли обратно в Горданию. Но я решила поступить иным образом». «Это каким?» уточнил Ди, глядя на нее с интересом. «Сбежать», — отозвалась девушка, пристально посмотрев на принца. «Дома меня ждала участь вечной пешки», а, повернувшись ко мне, добавила. «Вы были правы относительно самостоятельных решений. Раньше у меня просто не было возможности их принимать. Можно сказать, что потому я и сбежала». «Вот только непонятно, зачем тебе понадобилось пробираться на наш корабль», — медленно проговорил Диар. «Согласись, это не лучшее решение для той, что желает спрятаться от своей семьи». И девушка ответила, только сказала совсем не то, что мы рассчитывали услышать. «Несколько недель назад мне приснился сон», — протянула она, отвернувшись к стене. Я знала, что сплю, но это сновидение выглядело слишком реальным, и там со мной говорил седой человек с завязанными глазами. Именно он сказал мне, что истинную свободу я смогу ощутить только рядом с зеленым отверженным. А когда я спросила, о чем он говорит, то заявил, что если я хочу стать хозяйкой своей жизни, то должна отправиться в Лиловый лес. «И ты поверила сну?» Хмуро уточнил Ди. «Да», — кивнула Мора, — «потому что узнала Сариэна. Его считают богом мудрости и покровителем всех ученых и экспериментаторов. Пока меня не забрали во дворец к отцу, я воспитывалась в приюте при храме. Наш учитель часто рассказывал истории о том, что Сариэн являлся во сне многим великим ученым и изобретателем. Что если мы хотим добиться успеха в жизни, нам нужно прилежно учиться, усердно молиться великому Саре. Поэтому, когда он пришел ко мне во сне, я даже не подумала ослушаться. Тем более, что сама судьба дала мне прекрасный шанс достичь цели, столкнув с одним из моряков с этого корабля». «Значит, сюда ты попала с его помощью?» — спросила я, обдумывая слова девушки. «Нет», — отозвалась она, отрицательно мотнув головой. «Он отказался от этого плавания, попросил отпуск. На корабль я пробралась сама, и меня бы никто не обнаружил, если бы не случай». Анимора замолчала, видимо, посчитав, что и так рассказала нам немало. Судя по всему, больше ни о чем девушка говорить не собиралась. Но Ди все равно решил спросить. «Ты знаешь, когда планируется первое нападение на империю?» Пленница грустно усмехнулась, обреченно вздохнула и медленно кивнула. «Я не скажу ничего, что может навредить моей стране», — ответила, дерзко вскинув голову. «И так рассказала слишком много». «На ваши вопросы ответила. За это вы обещали сохранить мне жизнь». «Только в том случае, если дашь клятву не вредить никому из нас. Не действовать против жителей Империи. Сохранить в тайне все, что происходит на корабле и будет происходить позже в Лиловом лесу». Суровым тоном заметил Ди. И девушка согласно кивнула и протянула ему раскрытую ладонь. «А ты хорошо осведомлена о кровных клятвах», — хмыкнул принц, принимая от стоящего рядом Этери протянутые кинжалы, делая надрез на тонкой коже пленницы. «Я, Анимора Андгинсер, признанная дочь короля Гордании Шамора Андгинсера, клянусь», — начала она и слово в слово повторила фразу Диара. И едва договорила, кровь на ее ладони вспыхнула алым сиянием и пропала. От пореза не осталось и следа. «Знаешь, что будет с тобой, если ты решишь нарушить клятву?» — спросил принц, отходя назад. «Знаю», — ответила Мора. «Мгновенная смерть». «Правильно. Потому предлагаю начать мирную часть нашего общения со сделки», — предложил Ди. «Нам нужна информация о драконах, и мне кажется, что ты знаешь о них немало. Да и не только о них». «Вы правы. И я расскажу, но только то, что посчитаю той информацией, которая не навредит моей стране. И если говорить о сделке, то со своей стороны прошу взять меня с собой, когда ваша компания высадится в Лиловом лесу». Я уже хотела заявить решительное «нет», но Ди меня опередил. Он едва заметно улыбнулся, медленно кивнул и ответил. «Договорились».